Эффект Доплера. Сэм и Лайт грели руки от чашки с кофе в ночной забегаловке. Барбара забралась с ногами на скамейку и дремала, разметав волосы по подоконнику. По ее лицу барабанили неоновые вспышки вывески секс-шопа напротив. Луна танцевала в лужах. Никто не обращал на них внимания. В кафе было пусто. Сонная официантка принесла заказ, постояла, пока они не рассыпались мелочью, и ушла за кассу. За соседним столиком лежали смятая пачка сигарет и кольцо. «Думаешь, обручальное?» — кивнул Доплер. «Не разбираюсь», — отхлебнул Лайт, не поднимая глаз. «Он говорил, она курила», — прищурился Доплер. «Кольцо мужское, судя по размеру. Бросил ее?» «О, как глубокомысленно, мистер Холмс!» — фыркнул Лайт. — Не думаете, что кто-то просто снял кольцо, чтобы вымыть руки, и забыл надеть? Тогда оно лежало бы на умывальнике. Помолчали. Лайт качал ногой, Доплер тер виски. Чужие темы исчерпались. Кофе настраивал на откровенность. — Сам не понимаю, что на меня нашло! — слова жгли Лайту рот. Он считал себя патентованным мастером притворства, но сейчас был сама искренность. Соседство с копом размягчило пластилин его души, сделало готовым для лепки. «Отвлекись!» — сопел Доплер и косился на Барби. Та улыбалась во сне, невинный мотылек. «Моя мама терпеть не могла фильмов ужасов, я жутко их боялся!» Прибегал к ней на кухню, утыкался в подол и хрипел. Не мог дышать. Она подхватывала меня на руки, сажала на колени, наколдовывала откуда-то здоровенную фарфоровую кружку с теплым какао и повторяла: «Отвлекись, забудь, это всего лишь кино». Я дрожал. Мне становилось тепло, чертовски приятно. «Мама, это особая кружка, какао». Страх отступал, уползал в темные норы под ванну или в стенной шкаф. Какао было жутко вкусным. Я клялся, что никогда больше, ни глазком. Ну их, эти ужасы. Но каждую пятницу крался в гостиную, щелкал дрожащими руками кругом переключений передач. Помнишь такие на черно-белых телевизорах? Дожидался момента, когда заиграет страшная музыка, обмирал, мучился, когда же покажется тварь, и бежал к маме. Даже когда уже не боялся, понял, что все это глупости и обман, все равно делал то же самое. «Очень трогательно! Можно я поаплодирую в другой раз?» «Сарказм!» — хмыкнул Доплер. «Больно ты мне нужен копаться в твоих завихрениях. Я себя успокаиваю. Вот и все». «Только психи разговаривают сами с собой». «Кто мне это говорит? Человек, воюющий отверткой с гипсовым черепом?» Лайт расхохотался. Шутка показалась ему настолько уместной, что он хлопнул несколько раз по столу рукой. Барбара зевнула и посмотрела на агента сквозь водопад волос. Доплер успокаивающе погладил ее по руке. Женщина потянулась и сползла головой на колени мужу. «Как думаешь, те двое делали это друг с другом?» Лайт беззвучно загоготал, показывая руками поспешные фрикции. «О чем вы говорили?» «Приходили купить дом». «И наградили черепом 7-й степени почетного могильного легиона?» «Не стращай меня!» — рявкнул Лайт, перепрыгивая от легкомысленного трёпа к кавалерийской ругани. «Знаю не больше твоего! Кстати, как ты оказался возле моего дома?» «У Барби бывают видения». «Подключается к взрослому кабельному каналу?» Доплер перегнулся через стол и сжал тисками пальцев нос болтливого агента. «Хватит цирка и глупых ужимок. Мы в одной лодке. Будешь раскачивать ее сильнее, оторву все, что висит». «Мне наплевать, что ты наговоришь!» «Сомневаюсь», — покачал головой Сэм, суровый, как ковбой Клинта Иствуда. Ты не сидел бы тут и не слушал бредни про мою мамашу и детские абасаки. Отпустин! Барбара медленно поднялась с колен Сэма и уставилась на Лайта. Ее глаза изучали агента как причудливое насекомое, застывшее в янтаре и вдруг начавшее скрести лапками. «Женщина в доме», — сказала Барби. «Ждет тебя. Верит». «Что за глупости?» — смутился Филсон настолько фальшиво, что женщина поморщилась. Душекрат оторвал ей руку. Будто по секрету прошептала она Лайту. «Как она будет ласкать тебя одной рукой? Или тебя возбуждают калеки?» «Прекрати!» — толстяк схватился за грудь. «Ей невозможно причинить вред! Она мертва!» Торжествующе, будто видел в этом свою личную заслугу, облегченно не проведешь, — засмеялся Лайт. Его никто не поддержал. Детектив Доплер обнимал жену за талию. У него дергалось правое крыло носа, точно ноздря отчаянно зудело. Но он молчал и слушал супругу. Теней осталось 8. Тот, кто живет в подвале, доволен. Часы! Схватилась за голову Барби. Часы! Повторила тихим, ужасающим голосом. Изо рта хлынула густая алая пена. Лайт вскочил, Сэма подбросила тоже. Он схватил женщину под мышки и потащил к туалету. «Эй!» — вяло крикнули из-за кассы. «Все в порядке?» «В полном!» — уверил Лайт, совершая руками нелепые пассы, как будто выступал с конферансом перед изысканной публикой. «В полнейшем, милая! Девушка поперхнулась, с ней уже все отлично!» Лайт подскочил к двери уборной. Сэм шумно дышал и придерживался рукой о стену. «Мне надо!» — начал Лайт. Доплер шагнул вперед, сдавил его горло и прижал к стене. «Уйдем вместе!» — предупредил Доплер. Тон звенел металлом. «Мы ничего не решили!» «Нам совсем не по пути!» — заблеял Лайт и засучил ногами. «Завтра ты продашь чертов дом этим уродам и пусть делают, что захотят!» «Нет!» Округлое окно туалета размазалась кровавая пятерня. Оба мужчины подпрыгнули от неожиданности. Сэм отпустил Лайта. «Тебя несложно найти!» Процедил Доплер, оглядываясь на кабинку с женой. «Но я не хочу тратить время на пустое! Пожалуйста, давай сделаем это вместе!» «Да что это?» — истерически завопил Лайт, размахивая руками. «О чем вся эта хрень? Сбрендели вы, что ли? Призраки, медиумы, рыболовные крючки? Ни черта уже не понимаю! Тебе, легавый, чего от меня нужно?» Доплер замер, ожидая подсказки от жены. Судя по звукам, Барбара извергалась рвотой и воем. «Просто не ходи туда один!» «Окей!» — все еще заведенно отмахнулся Лайт. «Еще пожелание?» «Забудь эту мертвую суку!» С волос Барбары рекой текла вода. Лицо прорезала тонкая сетка очень глубоких морщин. Тело, видимое сквозь распахнутый халат, высохло, как у мумии. Лайт оскалился и вытянул средний палец в ее сторону. «Завтра утром, легавый!» — пообещал он. — Я пойду и сбагрю поганую халупу этим нелюдям. 8 утра! Не опаздывай! Развернулся и пошел к выходу, растирая царапины сзади на шее. — Он сожрал безродную и душекрада, — бесцветно сообщила Барби. Сэм видел, как разглаживается кожа на ее щеке, но кое-где вместо чистой и гладкой поверхности она лопнула в кровь. Детектив пытался сказать что-то в ответ, но только мотнул головой. «Наплевали мне тут!» — донесся из зала резкий голос официантки. «Она больная у тебя, что ли? Скорую?» Сэм испытал секундный импульс дойти до этой безмозглой овцы, сгрести в охапку и приложить лицом о тот самый стол, где они сидели, расколошматить вдребезги ее харю, отдавить пальцы, накидать оплеух, но руки от чего-то затряслись, губы выдали жалобный писк, и Барбаре пришлось подхватить его, иначе он завалился бы на пол. Опираясь о жену, детектив Доплер заковылял к выходу, бормоча извинения. Пошарил в кармане и насорил мятыми банкнотами на стойке. Во рту скопилась горечь, как будто это его только что рвало. Потом Барбара замерла. Сэм заглянул в ее лицо. Там толпились эмоции. В душу, шипя и скались, вполз страх. Творилось что-то недоброе. Стояла ледяная тишина. Звуки вымерзли и подохли. Доплер тоскливо обернулся и понял, что из кафе только один выход. Их ждали рядом со столиком, за которым они сидели. На пол капало. По черно-белой шахматной плитке пола растекался галлон клубничного соуса. Он сбегал по груди официантки, начинаясь в огромной, несоразмерной столь хрупкой шее пещере у самого подбородка. Женщина выпрямилась, отерла губы и мило оскалила свои рыболовные снасти. Мужчина задумчиво катал кольцо по соседнему столу. «Забыл!» — добродушно улыбнулся он и вернул обручалку на место. Крючки не обещали доброго улова, но наживку вообще редко спрашивают. Пальцы Доплера ощупали пустую кобуру. Улыбки стали еще шире. Сэм виновато заморгал в ответ. Он представил себя со стороны, неуклюжего, подавленного. Парень сдрейфил, сдался. Это горько до слез. Доплер даже пожалел себя и увидел, как эти крючкозубые слегка подтаяли. Тогда он швырнул Барбару сквозь окно и прыгнул следом.